неизвестно что вышло из воды, встало на краю. Мы в его тени, то ли скалится, то ли хмурится. Полетело вдруг вдоль по улице, неизвестно что ветром унесло. Может, не было вовсе ничего, и не скалилась, и не хмурилась, а луна взяла и зажмурилась. А туман на небо возвращается, мне моя родная улыбается. Я ее сжимаю крепче крепкого, сердце бьется вновь, а думал, нет его. Прыгнула в кусты, что-то страшное, что-то изнутри. Разбегаются чьи-то шорохи, все попряталось, только всполохи. А туман на небо возвращается, мне моя родная улыбается. Я ее сжимаю крепче крепкого, сердце бьется вновь, а думал, нет его. Может, не было вовсе ничего, и не скалилась, и не хмурилась, а луна взяла и зажмурилась. А туман на небо возвращается, мне моя родная улыбается. Я ее сжимаю крепче крепкого, сердце бьется вновь, а думал, нет его. А туман на небо возвращается, мне моя родная улыбается. Я ее сжимаю